Мир раскололся на кусочки, на мелкие стеклянные осколочки, которые закружились, всасывая в свой водоворот. А затем все полетело кувырком, осколки исчезли, и появились земля и небо. Она закричала, потому что земля и небо не остались на месте, а замелькали перед глазами, поочередно находясь то вверху, то внизу. Она летела в тартарары, пока еще были видны земля и небо, кувыркающиеся перед глазами. Но там, впереди, она уже чувствовала, ее встретит пустота, страшная темная пустота. И тут все остановилось. Карусель прекратилась. Тишина. Ее стоны. И вдруг шаги. Отчетливые, надвигающиеся на нее. Она заорала, словно к ней спускался сам дьявол, чтобы забрать ее душу и обречь на вечные муки. И в ужасе подскочила на кровати, тупым бессмысленным взглядом уставившись перед собой. По лицу стекали капли холодного пота, руки дрожали, сердце стучало молотом. Сон был настолько реальным, что долгое время она не могла прийти в себя. Разве все это приснилось? Это уже с нею было не так давно. Рита откинула одеяло и поднялась с кровати. Понемногу реальность успокаивала ее. И хотя ноги слегка подрагивали, она уже чувствовала себя довольно уверенно. А вскоре и эта дрожь прошла. Кошмарный сон был просто сон, который она постаралась побыстрее забыть. Рита была в легкой сорочке, через тонкую ткань просвечивали упругая грудь, стройные бедра. Босиком она прошлепала до ванны и сунула голову под струю холодной воды. После чего ощутила себя совершенно спокойной и полной сил. Рита вышла из ванной комнаты, обернула голову полотенцем. То, что мужа не было, ее нисколько не удивило. В конце концов, до мужа ей нет никакого дела. По большому счету, он ее и не интересовал. Рита достала фен, косметичку и стала приводить себя в порядок, когда услышала звук вставляемого в замочную скважину ключа. Муж, наверное, вернулся. Ее догадка подтвердилась. Дверь распахнулась, и Лаврентий, войдя в квартиру, так и застыл у порога. Рита вмиг преобразилась. На лице у нее заиграла виновата похотливая улыбка. Рита томно потянулась к мужу, очаровывая ее запахом свежевымытых волос. Лаврентий, которого секунды раньше раздражало даже воспоминание о жене, неожиданно почувствовал, как начал теряться перед соблазнительно улыбающейся супругой. Рита обвела его за шею и, заглядывая в глаза, елейно спросила. — Ты где пропадал, милый? Это Лаврентьев хотел у нее спросить, где она вчера была. Да, впрочем, и не только об этом, а получалось, что он должен был сейчас оправдываться. Я был у пациента. Всю ночь недоверчиво осведомилась Рита. Всю ночь я был у Фомина. Ты должна знать. Но почему всю ночь? Не понимала Рита. Лаврентьеву стало жарко. Отвечать дальше он не желал. И решил сам задавать вопросы. Ты-то где вчера была? Дома. Где же еще? Глаза ее излучали неподдельную доверчивость. Лаврентий вдруг поймал себя на мысли, что, находясь рядом с женой, он не может ее ни в чем обвинить. «Тебя не было, когда я приехал. Ты должна была меня ждать. Мы ведь договаривались вместе поехать к Фомину». «Я опоздала, милый», — нисколько не смущаясь, сказала она. «Задержалась в городе, ходила по магазинам, затем взяла такси, мы попали в пробку. Без своей машины очень плохо». Пробку ты могла попасть и на своей машине. Зато от магазина к магазину я не ходила бы своими ножками, а подъезжала бы. И она прижалась к психоаналитику, отчего тот почувствовал дрожь во всем теле. Я опоздала всего на часик. Ты мог бы и подождать. Нет, не мог, — нахмурился Лаврентьев. Фомин меня ждал. Я должен быть у него. К тому же я не знал, когда ты появишься, могла бы хоть оставить записку или позвонить. «Позвонить из такси, что ли?» — Рита хмыкнула. «Я рассчитывала вовремя вернуться». «Кстати, а что с телефоном?» — вспомнил Лаврентьев. «А что с телефоном?» — непонимающе переспросила Рита. «Записи все стерты». Лаврентьев посмотрел Рите в глаза. Если он и хотел увидеть в них какую-то перемену, то надеялся на это зря. Ничего в глазах у Риты не отразилось. «А, автоответчик!» — вроде бы припомнила Рита. «Он, кажется, сломался. Чего бы это?» «Откуда мне знать, милый?» «На самом деле, откуда?» Ответы были настолько просты, что даже не требовали дополнительных объяснений. «Не знаю, и все». «Да, и думается, ничего не изменилось от того, что я не поехала с тобой. Или нет? Фомин ведь обещал тебе все отдать. Я не права». «Права? Да не совсем. Это готово было сорваться у него с языка. Во-первых, Фомин, чтоб его кондрашка хватило, ничего не отдал. А во-вторых, ты, милая женушка, враг. А он обещал сдать врага своему пациенту. И вчера он сделал бы это, хотя...» Лаврентьев нахмурился. «Ничего бы он не сделал, потому что не получил того, чего столько времени добивался от Фомина. А значит, и никакие просьбы Фомина выполнены быть не могли. И, следовательно, Рита права, ее поездка с ним ничего бы не меняла. Но это ясно сейчас. А вчера...» «Что ты молчишь?» Рита потрепала мужа по щеке. Лаврентьев через силу улыбнулся. «Ты получил то, что хотел?» — полюбопытствовала Рита. Ему так и хотелось выкрикнуть «нет». Однако он сдержался. «Не совсем. Нужно еще подождать». Он думал, что Рита сейчас засыплет его вопросами. «Почему? Да как такое могло произойти?» Но ничего подобного не случилось. Казалось, жена восприняла все как должное. «Подождем», — успокоила она его. И, маняще улыбнувшись, взяла за руку и потащила в спальню. Рита подтолкнула психоаналитика к кровати, и тот не удержался, рухнул спиной на постель, раскинув тут же руки по сторонам. «Меня ждет Фомин в машине», — попытался остановить жену психоаналитик, хотя сказал он это не очень уверенно. «Подождет. Куда он денется?» Рита все проделала сама. Она хотела сегодня побыть наездницей и побыла. Она скакала далеко-далеко и долго. Она вся покрылась потом, и тело ее великолепно блестело. Она была сегодня прекрасная амазонка. Она ненавидела всех мужчин и готова была мучить их, мучить, скакать на них далеко-далеко и долго. Наконец она с силой выкрикнула что-то нечленораздельное, запрокинув голову кверху и закатив глаза, а потом рухнула на него всем телом и тяжело, обессиленно задышала. Несколько минут они неподвижно лежали, затем Рита медленно скатилась с мужа и застыла рядом на кровати. Он смотрел в потолок неподвижным, задумчивым взглядом. Дыхание выравнивалось. А разрядка, которая произошла с помощью Риты, настраивала на деловой лад. Лежащая рядом женщина уже не возбуждала его. Он получил то, что требовала его плоть, и какое-то время мог не думать о сексе. Он мог думать о другом, о том, что его больше всего волновало. Ценные бумаги, которые куда-то дел Фомин, и происходящие странности с женой. Он достал рукой ладонь жены и крепко сжал ее в своей. Рита уткнулась головой ему в плечо, как бы благодаря за этот жест. «Ты не будешь против, если я тебя о чем-то спрошу?» — начал издалека Лаврентьев. «Конечно нет, милый!» — голос Риты не выражал обеспокоенности. «Я никогда тебя не спрашивал о произошедшей аварии. Мне казалось, что не нужно тебя тревожить. Ты и так перенесла немало. Нужно продолжать жить и не думать о случившемся. Напоминания порой очень тяжело отражаются на психике». «Кому, как не тебе, милый, об этом знать?» — мурлыкнула в ответ Рита. Лаврентьев даже не сразу понял, иронизирует она или говорит серьезно. «Я знаю, Рита, и все же И все же ты сейчас хочешь меня о чем-то спросить? — Да, хочу. Не бойся. На моей психике это уже не отразится. Времени прошло достаточно, чтобы я успокоилась.